Погребальный контекст. Возрождение и перерождение. Вернемся к гипотезе Хизерли-Маккарти. Между тем, как Нефертари изображена в Малом храме, и тем, как она представлена в своей гробнице, есть разительное различие. В собственной усыпальнице она изображена существом, наделенным мужской силой и потенциалом перерождения. Обретение женщиной мужской сексуальной энергии в посмертии было важным по двум причинам. Во-первых, слияние умершего с Осирисом и солнечным божеством было необходимой частью процесса перерождения, и возможность принять мужские свойства могла способствовать этому процессу. Эта весьма любопытная гипотеза кажется мне по большей части убедительной и может быть подкреплена исследованиями Энн Мэйси-Рот. Из ее работ следует, что египтяне верили, будто именно мужчины, а не женщины, были ответственны за создание новой жизни. Она утверждает, что в древнеегипетском понимании процесса зачатия функция женщины была пробуждение сексуального потенциала мужчины с тем, чтобы в процессе соития принять ребенка, уже сформированного в семени, в свое тело. В гробнице Нефертари олицетворение царицы с Осирисом, ее тождественность с солнечным божеством и ее гендерная изменчивость выражены в текстах явно и напрямую. Это же касается, хоть и косвенно, изображений в программе росписей. Как мы уже видели ранее из текстов гробницы, надписи выделяют ассирический аспект царицы с помощью соответствующих титулов и фраз, таких как «Осирис Нефертари» или «Правогласная у Осириса». В солярной плоскости Нефертари приравнивается к солнечному богу в речах разных богов и богинь, которые наделяют Нефертари подобием Ра. Они также желают царице сиять в небе подобно Ра и наслаждаться всеми благами защитной формулы. В нисходящем коридоре Ид Анубис дает возможность Нефертари сиять в небе подобно отцу ее, Ра, и чтобы Игерет был освещен ее лучами. Грамматическая форма связанных с Нефертари местоимений и терминов говорит о ее гендерной изменчивости. Например, когда ее называют правогласной, этот эпитет почти всегда выписан с мужским окончанием «маахеру», а не с соответствующим ее действительному гендеру «маатхеру». Примечание. В египетском иероглифическом языке слова женского рода оканчиваются на согласный звук «т». Это контрастирует с женскими окончаниями во всей титулатуре царицы, которой она пользовалась при жизни. Например, Хемет Несу Урет, супруга царская главная, и Ред Пат, наследная знатная дама, и Небет Тауи, владычица обеих земель. Более того, в 17 главе книги «Мертвых», где говорится о прохождении Нефертари трансформации, применительно к царице используются мужские местоимения. Примечание. В поддержку гипотезы Хизерли-Маккарти говорит написание титула «Маахеру» без окончания женского рода, за исключением единичных случаев, где слово «маат» выписано пером истины «маат». Ганс Гёдике отмечает, что мужской род в грамматике приводится из-за слияния с Осирисом. Другое пояснение приводит Джон Макдоналд, утверждающий, что мужские окончания в отношении царицы – произошли в результате того, что писец, копировавший тексты, иногда попросту ошибался по невнимательности. В других надписях, когда боги и богини обращаются к ней напрямую, они используют женскую форму местоимения второго лица или вовсе опускают его в тексте. Таким образом, Нефертари не имеет в своей гробнице одного четко определенного гендера. Она мужчина, Осирис в смерти, тогда как ее титулы и эпитеты, использованные при жизни, отражают женский аспект ее личности. По всей гробнице в мужских и женских фигурах используется цвет, канонический для египетских росписей. Каждое мужское божество изображено с кожей терракотового цвета, за исключением золотых божеств в нише Каэн и хтонических богов вроде Осириса и Птаха, которые изображены с зеленой кожей. Каждая богиня, антропоморфная или с головой животного, изображена с желтой кожей, намного более светлой, чем кожа мужских божеств. Изображения царицы можно трактовать по-разному. С одной стороны, они подчеркивают концепцию ее гендерной изменчивости, с другой — являются лишь данью новой моде изображения цвета женской кожи. Рисунок 290. Скульптурные портреты. 18-я династия, Туринский музей. Рисунок 291. Погребальная процессия и плакальщицы слева. Богиня Хатхор и супруга Рамосе справа. ТТ-55. 18-я династия, Долина знати. Шейх Абдель-Курна. Обратимся к становлению цветового канона. Еще с глубокой древности, со времен Древнего царства, в основе раскраски большинства иероглифов лежали цвета реальных предметов. Однако следует иметь в виду, что цветовая палитра, доступная древнеегипетскому художнику, была все-таки ограничена и не давала возможности передать все богатство оттенков вещей-прототипов. Более того, в большинстве случаев художник и не стремился изобразить предмет во всех деталях, а прибегал к упрощению, в том числе и цветовому. Происходило обобщение, в результате которого за конкретным иероглифом закреплялся определенный цвет. Например, для частей человеческого тела это красный, для растений — зеленый, для животных — желтый и так далее. Части человеческого тела, как уже было сказано выше, раскрашивались красным, но встречаются и единичные примеры применения желтого цвета. Все они относятся к достаточно раннему времени. Видимо, тогда еще правило, согласно которому мужская кожа должна раскрашиваться красным цветом, а женская — желтым, не устоялось. Конвенция по этому поводу сформировалась, судя по всему, к периоду правления 4-й династии и далее выдерживалась достаточно четко. Ко времени 18-й династии практически все женские образы показаны имеющими кожу желтого цвета, вне зависимости от статуса изображенной — богини или женщины. Так, например, в гробнице Рамосе, ТТ-55, кожа богинь, плакальщиц и супруги умершего имеет одинаковый желтый цвет, рисунок 291. Однако со временем, на протяжении всей эпохи Нового Царства, вариации используемых оттенков становятся все более заметными и появляются все чаще. Рисунок 292. Нефертари с румяным цветом кожи. Боковая камера Ж. Особый вклад в развитие цвета кожи привнесла царица Хатшепсут, которую изображали как царя-мужчину, а не царицу-женщину. По-видимому, такие перемены в изобразительном искусстве привели к большему реализму изображения кожи женщин, к использованию светло-терракотового или мужского цвета против традиционного желтого. Следовательно, изображение божеств в гробнице Нефертари мы видим в их каноническом исполнении, в отличие от изображения самой царицы, которое показано более реалистично. Здесь впервые в системе египетского искусства делается попытка передать тени и пластичность изображения за счет полутонов. До 20-й династии, когда царицы Тити, Куве-52, и Исида, Куве-51, в своих гробницах были выписаны с розово-коричневой кожей, без использования дополнительных оттенков, Нефертари была единственной царицей, которую изобразили таким неоднозначным цветом. Все иные сохранившиеся росписи из гробниц супруг правителей 19-й династии показывали женщин царского происхождения с оранжево-коричневым или красно-коричневым мужским цветом кожи, контрастирующим с изображениями желтокожих богинь в тех же самых гробницах. Сцена из гробницы Меритамон, Куве-68, дочери Нефертари и Рамсеса II, использует ту же цветовую схему. Сцена на северной половине западной стены передней камеры Меритамон изображает царицу, стоящую между Исидой и Хором, сыном Исиды, и хотя богиня изображена со светло-желтой кожи, у царицы и бога она выписана в оранжево-коричневом цвете. Другие примеры. Погребальная камера в гробнице Хенетауи, Куве-73, или усыпальница неизвестной царицы, Куве-40, где она всегда показана имеющей красно-коричневую кожу, а тела богинь сделаны отчетливым светло-желтым цветом. Рисунок 293. Глубокий красно-коричневый оттенок кожи царицы Нефертари. Этот же пигмент используется для передачи оттенков изображений мужских божеств. Во всей гробнице оттенок кожи Нефертари варьируется от кремового розовато-коричневого, например, румяна на лице, до глубокого, монохромного, оранжево-коричневого или красно-коричневого, того же тона, который используется при изображении мужских божеств. Рисунок 293. Во всех сценах гробницы цвет кожи Нефертари, как правило, всегда намного темнее, чем у женских божеств, и всегда отличается от них более терракотовым оттенком. По мнению Маккарти и многих других ученых, существует единственное исключение из этого правила. Это женская фигура в южном углу западной стены К2 погребальной камеры К, рисунок 294, показанная в роли глашатая первых врат в сцене 147 главы книги мертвых, кожа которой имеет желтый цвет. Примечание. Геодикая Таузинг. Нофретарий Грас. 1971, страница 49. Ганс Гёдеке не признает здесь изображение женщины как Нефертари. Он обозначает эту фигуру у первых врат как женщину без отличительных черт. Однако, по мнению Эрика Хорнунга, это образ Нефертари и единственное изображение царицы с желтой кожей. Смотри, Хорнунг. «Долина царей», Нью-Йорк, 1990, страница 195, изображение 151. Этот конкретный образ многие принимают за изображение самой Нефертари, отличающееся от других ее воплощений не только оттенком кожи, но и облачением. Эта женщина одета в тугое обтягивающее платье, архаичный женский наряд, в которое облачалась каждая богиня, вместо свободного белого одеяния, которое носили женщины эпохи рамессидов и в котором Нефертари показана в других росписях по всей гробнице. Однако я не согласен с этим мнением. По моим исследованиям и согласно текстам, смотри главу 3, перевод стены К1-К2, здесь изображена не царица, а глашатая в женском каноническом обличии. Энн Мэйси Рот предполагает, что изображения женщины-владелицы гробницы сохраняют аспект видимой женской идентичности, чтобы активировать ее мужскую фертильность и способствовать самовозрождению. Таким образом, можно применить эту идею к гробнице Нефертари и представить ее собственную женскую форму, стимулирующую собственный мужской аспект и переопределяющую себя. Однако можно предположить и то, что она в ее покойном, мужском, ассирическо-солярном аспекте может быть представлена как стимулируемая и регенерируемая через взаимодействие с богинями, представленными на стенах ее гробницы, наиболее часто из которых изображаются Исида и Хатхор, супруги Осириса и Ра, соответственно. В заключение этой главы. Заключения и выводы, которые делает Хизерли Маккарти, весьма близки моим собственным изысканиям в вопросе отсутствия изображений или упоминаний Рамсеса II в гробнице его супруги Нефертари. Здесь я хочу позаимствовать стройность этих заключений и выводов у Маккарти и дополнить их своими собственными. Отсутствие упоминаний Рамсеса II в гробнице Нефертари, похоже, является намеренным шагом и важной частью процесса перерождения Нефертари. Оно становится понятным, если учитывать три ключевые вещи. Связь царя с Осирисом и Ра, иерархическую традицию изображений и идеологию власти цариц, необходимость принятия царицей мужской энергии перерождения и ее отождествление с Осирисом и Ра, благодаря которой она могла возродиться после смерти. Осирис в своей роли умершего владыки Дуата является собой принцип постоянного, неизменного аспекта каждого египетского царя в смерти, тогда как солнечное божество представляет параллельный принцип цикличного обновления живого и умершего правителя. Оба этих принципа встроены в идеологическую парадигму мужской царской власти. По этой причине отождествление Рамсеса II с Осирисом и солнечным божеством более уместно, чем отождествление с богом мертвых женщины царской семьи. Надписи в гробнице, описывающие силы Нефертари терминами царской власти, то есть позволяющие ей воссесть на трон Осириса и обрести власть Атума, поддерживают эту парадигму, указывая, что роль царицы в погребальном контексте должна быть равна роли царя, чтобы помочь ей в ее посмертном существовании. Примечание. Эрик Хорнунг предполагает, что в гробнице Нефертари использованы изображения из царских гробниц и что эти особенности выделяют ее гробницу среди гробниц вельмож и царевичей. Смотри Хорнунг. «Долина царей. Нью-Йорк, 1990. Страницы 186-187». В текстах гробницы Нефертари часто и напрямую отождествляется и с Ра, и с Осирисом. Ее гендерная изменчивость подчеркивается даже грамматическими формами в текстах и каноничным маскулинным цветом в изображениях. А вот если бы в гробнице был изображен Рамсес II, он, как мужчина-правитель и представитель царской семьи более высокого статуса, чем его супруга, был бы более подходящим Осирисом и Ра. Поэтому, чтобы не мешать царице проявлять свой мужской аспект, Рамсес не должен был появляться в росписях усыпальницы по трем важным причинам. Во-первых, идеологическая связь царя, мужского аспекта царской власти, с Осирисом и Ра была более тесной, чем у царицы, которая, воплощая женский аспект, по традиции отождествлялась с богиней Хатхор. Примечание. Об ассоциировании женщин царской семьи с Хатхор и роли Хатхор как божественного воплощения женского начала, которые воплощают собой царственные женщины, смотри Трой. Образы цариц. Швеция, 1986, 3, 53, 72. Во-вторых, отношения царя и царицы в контексте правления фиксируют за Нефертари однозначно феминную природу. Если она окажется концептуально замкнута в этом аспекте, то не сможет достигнуть состояния гендерной изменчивости, необходимой ей для отождествления с владыкой Дуата и солнечным богом, и получить мужскую энергию перерождения, дающую ей силы для обновления и возрождения. В-третьих, в связи с тем, что царь обладал более высоким статусом, это также сказалось бы на возможности Нефертари проснуться от сна смерти. Присутствие супруга вынудило бы ее, как женщину царской семьи, занять более подчиненное положение, поскольку идеологически она дополняющая, феминная составляющая правителя. Эта роль опять же лишила бы ее возможности принять царский статус и гендерную изменчивость. Как видно по программе росписей Малого храма, Нефертари изображалась в самом высоком положении только когда отсутствовали имя или образ Рамсеса II. Как было сказано ранее, цари Нового царства изображались в гробницах своих сыновей с более низким статусом, тогда как Рамсес II вообще не упоминается в гробнице Нефертари. Так и все мужчины царской семьи не упоминаются нигде в известных найденных гробницах цариц эпохи Ремессидов. Это можно объяснить самой идеологической конструкцией царской власти. Представительницы правящей семьи, в том числе мать, супруга и дочь фараона, могут рассматриваться как женская половина царской власти в аспекте множественности поколений, тогда как царские сыновья могут рассматриваться как часть ее мужской половины, ее наследники. Таким образом, присутствие царя в гробнице его сына не мешает последнему получить мужскую энергию перерождения или стать Осирисом, потому что царевич может рассматриваться как одна из граней мужской модели власти фараона в аспекте множественности поколений, как, например, в мифологической парадигме Осириса и Хора или Амона и Хонсу. Примечание. Смотри рассуждение о противостоянии отец-сын в приложении к дуальной структуре поколений мужской линии. Трой. Образы цариц. Швеция, 1986. Страницы 27-28. Энн Мэнси Трой приводит цитату о смежном символизме образов Атума и Рахо Радхи, согласно их сферам влияния. Атум ассоциировался с творением, а Раху-Радхи – с возрождением. Царица же – противоположность царя, дополняющая его. Итак, механизм перерождения, позволяющий Нефертари существовать после смерти, условно зависит от ее гендерной изменчивости, способности обретать мужскую энергию перерождения и тождественность с Осирисом и или солнечным богом и занимать концептуально высший, вероятно, даже царский статус. Все это было бы невозможно в присутствии самого правителя. Более того, отображение этих идей в росписях гробницы напрямую связано с основным назначением захоронения. Это аппарат для перерождения царицы. Как концептуальный баланс изображений Рамсеса II и его супруги в малом храме уместен и, возможно, даже обязателен для обеспечения его культовых функций, так и то, как царица изображена в своей гробнице, без супруга, без привязки к определенному полу, по сути своей необходимо для того, чтобы усыпальница служила своему прямому назначению и обеспечила посмертное существование царицы Нефертари.